За пределами Родины. 29 августа 1944 года Ставка Верховного Главнокомандования отдала Третьему Украинскому фронту очередной приказ с 12 сентября занять румынско-болгарскую границу и готовиться к началу боевых действий против Болгарии. Генерал армии Штыменко вспоминал: «Соображения Генерального штаба по проведению операции в Болгарии были разработаны и доложены Ставке. Суть их сводилась к тому, чтобы противника на территории Болгарии и в ее прибрежных водах разгромить силами войск Третьего Украинского фронта, Черноморского флота и Дунайской военной флотилии. Предполагалось в качестве исходного района действий иметь южную часть Добруджи, а главный удар нанести на Айтос, Бургас. Захват очень важных портов Варна и Бургас, где находились вражеские военные корабли, предполагалось осуществить совместными усилиями Черноморского флота и некоторых соединений ударной группировки фронта. Не отвергая соображений Генштаба, Сталин сказал, что надо уточнить обстановку на месте и там окончательно доработать план операции. С этой целью он приказал Жукову отправиться в войска 2-го и 3-го Украинского фронтов. Георгию Константиновичу было предложено проводить работу совместно с командующими фронтами и представителем Ставки на этих фронтах маршалом Тимошенко. Сталин рекомендовал Жукову до отъезда повидаться с Георгием Димитровым. Георгий Михайлович Димитров, годы жизни 1882-1949, деятель болгарского и международного коммунистического движения, болгарский Ленин и вождь болгарского народа. Предварительно он сам переговорил с Георгием Михайловичем по телефону относительно визита Жукова. Согласие было получено, и очень полезная встреча состоялась. Жуков вылетел в новую командировку, как всегда, без промедлений. Прибыв на место, Георгий Константинович тотчас приступил к делу. По классическому правилу военного искусства он начал с выяснения данных о противнике, и тут выяснилось, что положение перед фронтом войск Толбухина не было достаточно изучено. Болгария лежала как-то в стороне от больших дорог войны, формально не являясь нашим противником, и мы лучше знали немецко-фашистские войска, чем болгарскую армию. Было известно только, что основная масса болгарских войск находится в центре и на западе страны, значительные силы расположены в Греции и Югославии, а что было в северных районах государства, ни фронт, ни генштаб должным образом не знали. Конечно, положение стали спешно исправлять. Непосредственный участник тех событий, маршал Жуков, свидетельствует. Особое задание Государственного комитета обороны состояло в следующем. Когда советские войска вступят в пределы Румынии, мне надлежало вылететь в штаб 3-го Украинского фронта с тем, чтобы подготовить фронт к войне с Болгарией, царское правительство которой все еще продолжало сотрудничество с фашистской Германией. Верховный посоветовал мне перед вылетом обязательно встретиться с Георгием Димитровым, чтобы лучше ознакомиться с общеполитической обстановкой в Болгарии, деятельностью болгарской рабочей партии и вооруженными действиями антифашистских сил болгарского народа. Георгий Димитров произвел на меня сильное впечатление. Это был исключительно скромный и душевный человек. Во всех его размышлениях и суждениях чувствовались большая сила ума и политическая дальнозоркость. Встретились мы тепло, и он очень обстоятельно рассказал все, что мне полезно было узнать. Видно было, что у него имеются очень хорошие и быстро действующие связи с подпольными организациями болгарской рабочей партии. Хотя вы и едете на 3-й Украинский фронт с задачей подготовить войска к войне с Болгарией, сказал Димитров, войны наверняка не будет. Болгарский народ с нетерпением ждет подхода Красной Армии, чтобы с ее помощью свергнуть царское правительство Багрянова и установить власть Народно-освободительного фронта. Советские войска, продолжал Димитров, болгары встретят не огнем артиллерии и пулеметов, а по нашему старому славянскому обычаю хлебом и солью. Что же касается правительственных войск, то вряд ли они рискнут вступить в бой с Красной Армией. По моим данным, почти во всех частях армии проводится большая работа нашими людьми. В горах и лесах значительные партизанские силы. Они не сидят без дела и готовы спуститься с гор и поддержать народное восстание. Потом, помолчав немного, добавил: успехи советских войск оказали большое влияние на усиление народно-освободительного движения в Болгарии. Наша партия возглавляет это движение и взяла твердый курс на вооруженное восстание, которое будет осуществлено с подходом Красной армии. Поблагодарив Димитрова за беседу, я вновь вернулся в генеральный штаб для окончательного уточнения вопросов подготовки предстоящей операции в Болгарии. У меня почти не было сомнения в том, что дело обойдется без военных действий. Но мы, люди военные, получив задачу от политического руководства, должны ее выполнять с величайшей точностью. В то время болгарская армия насчитывала в своих рядах более 510 тысяч человек. Часть этих сил противостояла войскам Третьего Украинского фронта. В последних числах августа я прилетел в штаб Третьего Украинского фронта, который расположился в Фетешти, недалеко от Черноводского моста через Дунай. Этот мост в ходе войны неоднократно бомбила наша авиация, чтобы нарушить грузооборот между портом Констанца и основными районами Румынии. Третьим Украинским фронтом командовал маршал Советского Союза Толбухин. К этому времени войска фронта вышли и остановились на линии Рус и далее по течению Дуная до Черного моря. В составе фронта находились 37-я, 46-я, 57-я общевойсковые армии и 17-я воздушная армия. В оперативном отношении маршал Толбухину были подчинены Черноморский флот и Дунайская флотилия. Общую координацию действий 2-го и 3-го украинских фронтов в это время осуществлял маршал Советского Союза Тимошенко. С ним мы встретились в Фетешти, чтобы обсудить вопросы действий войск фронтов. Оперативно-стратегическая обстановка на всем южном направлении складывалась благоприятно. Успешно завершив разгром Яско-Кишиневской группировки противника и освободив значительную часть Румынии, Второй Украинский фронт быстро продвигался на запад через Валахскую равнину. Немецкие войска, действовавшие в Трансильвании и Карпатах, а также в Греции, Югославии и Албании, были рассечены и отрезаны друг от друга. На Черном море полное господство было за Черноморским флотом, а в воздухе — за советской авиацией. Согласно разработанному плану Третьего Украинского фронта, его 46-я армия подготовила наступление в общем направлении на Есикей, Кубрат, 57-я на Качмар-Шумен, 37-я на Добрич-Провадия. 7-й и 4-й гвардейские механизированные корпуса, действуя в направлении Карнабад-Бургас, должны были достигнуть этих пунктов на второй же день операции. В связи с тем, что профашистское правительство Болгарии, несмотря на неоднократные предупреждения советского правительства, продолжало нарушать обязательства нейтралитета и активно помогало гитлеровской Германии, советское правительство 5 сентября объявило Болгарии войну. 6 сентября Ставка Верховного Главнокомандования дала приказ командованию Третьего Украинского фронта начать военные действия против Болгарии. Утром 8 сентября все было готово, чтобы открыть огонь, но мы со своих наблюдательных пунктов не видели целей, по которым надо было вести этот огонь. В стереотрубы, бинокли и невооруженным глазом мы наблюдали на болгарской территории обычную мирную жизнь. В населенных пунктах из труб вился дымок, а люди занимались житейскими делами. Присутствия воинских частей обнаружено не было. Маршал Толбухин приказал войскам двинуть вперед передовые отряды. Не прошло и получаса, как командующий 57-й армией доложил, что одна из местных дивизий болгарской армии, построившись у дороги, встретила наши части с развернутыми красными знаменами и торжественной музыкой. Через некоторое время такие же события произошли и на других направлениях. Командармы доложили, что идет стихийное братание советских воинов с болгарским народом. Я тотчас же позвонил в Ставку. Сталин сказал: «Все оружие болгарских войск оставьте при них. Пусть они занимаются своими обычными делами и ждут приказа своего правительства». Этим простым актом со стороны Верховного Главнокомандования было выражено полное доверие болгарскому народу и болгарской армии, которые по-братски встретили Красную армию, видя в ней свою освободительницу от немецких оккупантов и царского профашистского режима. Конец цитаты. Это было действительно так. Советские войска встречали как освободителей, с оркестрами, цветами, приветствиями, радостными возгласами и улыбками. А днем маршал Толбухин обратился по радио ко всему болгарскому народу и его армии. Болгары, Красная армия не имеет намерений воевать с болгарским народом и его армией, так как она считает болгарский народ братским народом. У Красной армии одна задача – разбить немцев и ускорить наступление всеобщего мира. 8 сентября войска Толбухина вошли в Варну, а 9 сентября в Бургас и другие районы. В этот же день, 21 час, движение войск было закончено. Было радостно осознавать, что в этой «войне» в кавычках не было жертв ни с той, ни с другой стороны, подчеркнет в своих мемуарах Георгий Константинович Жуков. Согласно директиве Ставки Верховного Главнокомандования 20 сентября 1944 года, войска 3-го Украинского фронта должны были перейти югославскую границу и во взаимодействии с Народно-освободительной армией Югославии и болгарскими войсками разгромить противника на белградском направлении. Целью белградской стратегической наступательной операции являлся разгром армейской группы Сербия и освобождение оккупированных районов Сербии и столицы Югославии Белграда. Была у нее и своя особенность. Впервые советским войскам приходилось взаимодействовать с армиями других народов коалиционными силами на обширном пространстве Балкан. Судите сами, для проведения операции из состава войск маршала Толбухина привлекались одна общевойсковая, одна воздушная армия, один механизированный корпус, отдельные соединения фронтового подчинения и Дунайская военная флотилия. Также в операции участвовали войска Народно-освободительной армии Югославии под командованием маршала Иосипа Броз Тита и соединение Отечественного фронта Болгарии. Общая численность группировки достигала 660 тысяч человек, более 4400 орудий минометов, 421 танк и самоходная артиллерийская установка и более 1200 самолетов. Командующий 1-й болгарской армией, вошедший в состав 3-го Украинского фронта, генерал Стойчев, годы жизни 1892-1990, до конца своих дней будет помнить Федора Ивановича Толбухина. О маршале Толбухине я могу говорить часами. Столь сильное впечатление оставил себе этот человек. Он был из тех людей, которые умеют с первого знакомства сокращать дистанцию между собой и подчиненными. Лицо его никогда не было начальственно сухим или непроницаемым. Напротив, оно всегда светилось доброжелательной улыбкой, глаза излучали теплоту, и возникал душевный, взаимно доброжелательный контакт. Толбухин был из тех, кого русские называют «отец-командир». Казалось бы, он прошел сквозь войны, характер его закалили бои, и он имеет право быть суровым и жестко требовательным, но Федор Иванович сохранил душевность, а это великое качество, тепло души. Подчиненный выполняет охотнее, с большим желанием, а следовательно и лучше любой приказ, когда чувствует, что приказ этот дан ему не только боевым командиром, но и хорошим человеком. Лично я испытывал такое чувство при получении любого приказа, исходившего от маршала Толбухина. Конец цитаты. 5 сентября в штабе Толбухина маршалу Иосипу Броз Тита, годы жизни 1892-1980, лидер Югославии с конца Второй мировой войны до своей смерти, президент страны с 1953 года, вручили орден Суворова первой степени. В отличие от Сталина, Федор Иванович сумел расположить к себе и этого непростого человека, а ведь им было о чем поговорить. Дороги их вполне могли пересекаться на полях сражений Первой мировой 30 лет тому назад. В 1915 году прапорщик Толбухин командовал 11-й ротой во 2-м пограничном Заамурском пехотном полку 1-й Заамурской пехотной дивизии в Буковине. Там же воевал взводный командир, сержант австро-венгерской армии и кавалер медали за храбрость Иосип Броз. По утверждению Сухарева, Толбухин осознавал растущий авторитет маршала Иосипа Броз Тита, к тому времени ставшего признанным руководителем мощного партизанского движения, переросшего в регулярную Народно-освободительную армию Югославии. Требовалось найти филигранные подходы к этой, несомненно, крупной и своеобразной политической личности. Зная о непредсказуемости поведения амбициозного Броз Тита, Толбухин, в общем-то, нашел с ним общий язык, однако без трений не обходилось. При планировании операции по освобождению Белграда, например, маршал Тита пытался убедить, что первым эшелоном в столицу должны войти югославские войска. Понятно, здесь во главу угла он ставил достижение политических целей. Нашему же маршалу долго пришлось доказывать, что освобождение Белграда должно состоять не в эшелонировании ввода коалиционных войск в город, а в безотлагательном штурме объединенными силами. Только мощный штурм мог помешать немцам осуществить замысел по уничтожению подготавливаемых к взрыву ключевых объектов югославской столицы. В результате Тита не устоял перед железной логикой Толбухина. Согласен, идем на штурм. Белградская операция началась 28 сентября с наступления войск 57-й армии во взаимодействии с 14-м корпусом Народно-освободительной армии Югославии, НОАЮ, в общем направлении на Белград. Правый фланг главных сил прикрывала Дунайская военная флотилия, производившая перевозки войск и боевой техники, а также высадившая десанты в Радуевац и Прахово. 17-я воздушная армия еще до начала операции в период с 15 по 21 сентября осуществляла авианалеты на железнодорожные мосты и другие важные объекты, препятствуя выводу немецких войск из Греции и южных районов Югославии. 8 октября 57-я армия успешно вышла к реке Морава, сходу ее форсировала и захватила два плацдарма, что обеспечило ввод сражения 4-го гвардейского механизированного корпуса. С северо-востока наступление обеспечил 10-й гвардейский стрелковый корпус 2-го Украинского фронта совместно с частями Югославской армии. Он очистил югославское побережье Дуная и Тисы и захватил город Панчево. 2-я болгарская армия во взаимодействии с 13-м корпусом Югославской армии выдвинулась с юго-востока, освободила два города и перерезала основные пути отхода группы армий противника. Развивая дальнейшее наступление, войска 3-го Украинского фронта совместно с 14-м корпусом Югославской армии перерезали коммуникации противника в долине реки Морава и соединились с частями 1-й армейской группы НОАЮ. Сначала они окружили и уничтожили 20-тысячную группировку противника западнее Смедерева, а затем, 20 октября, освободили Белград. В результате проведенной в течение 23 суток наступательной операции, кроме освобождения восточных, северо-восточных районов Югославии и ее столицы, были созданы благоприятные условия для наступления на Будапештском направлении. Фронт противника на Балканах был отодвинут на 200 километров, а основная коммуникация Салоники-Белград перерезана. Германское командование было вынуждено уходить с юга Балканского полуострова. Потери 3-го Украинского фронта в операции составили 12 740, безвозвратные 3242, санитарные 9498, среднесуточные 554, при численности войск 200 тысяч. 10 лет назад в Ярославле побывал профессор Венского университета Недат Инец. Его мама, сербка по национальности, в 1944 году работала в штабе маршала Толбухина в освобожденном от фашистов Белграде. Вот что он поведал из ее рассказов о полководце. Русская армия вошла в Белград в начале октября 1944 года. Как говорила мама, освободители шли буквально по цветам. Мама тоже купила заранее цветы, белые хризантемы, А когда начался парад, хотела их сбросить с балкона. Они с отцом стояли на балконе на третьем этаже, а внизу офицеры советской армии принимали парад. Прямо под балконом находилась машина, как бы сейчас сказали, открытый джип, тогда их называли «эмками», в которой стоял полковник, адъютант маршала Толбухина. Мама размахнулась и кинула букет вниз. Она думала, что цветы красиво разлетятся. Но хризантемы, видимо, простояв вместе в воде, склеились, и букет плашмя упал вниз и попал как раз на голову полковнику. Он автоматически схватился за кобуру, в которой был пистолет, а папа схватил маму в охапку. «Убьют, так пусть вместе». Но все это увидел маршал Толбухин. Он начал хохотать и приказал полковнику отставить. Через некоторое время в штаб Толбухину потребовался секретарь из местных для опечатания документов. И рекомендовали маму. Она подходила по различным критериям. Мама, а ей тогда было 23 года, пришла в штаб. И первым ее увидел Толбухин. «А, это вы цветы с балкона бросили?» Мама была яркой натуральной блондинкой, красивой, и неудивительно, что ее запомнили. Мама опять испугалась, а маршал весело засмеялся. Так она начала с ним работать. Она до сих пор восхищается, какой это был изумительный человек. Очень галантный, всегда подаст пальто, откроет дверь. Очень интеллигентный, воспитанный, образованный. Мама никак не могла поверить, что такой высокий по должности и званию человек так запросто общается с подчиненными и даже с ней, секретарем-машинисткой. Толбухин никогда ни на кого не повышал голоса, и он был очень работоспособный. Когда шла боевая операция, он не спал трое или четверо суток и при этом постоянно работал. Он всегда думал о людях, говорил, это надо решить малой кровью. Всегда подчеркивал, что потерь должно быть как можно меньше. Сначала артиллерия, катюши, гаубицы и прочее артиллерийское орудие, а потом уже солдаты. Мама запомнила, как маршал всегда говорил, что сейчас не 41-й год, и людей надо беречь. Мои родители были в большом восторге от маршала и его окружения. Правда, мама и папа запомнили, как маршал им сказал однажды, видимо, в ответ на их восторги, «Мы — гвардия. А вот когда придет армия, будьте осторожнее». К сожалению, его предупреждения были не лишены оснований. Но в целом, конечно, мама до сих пор хранит самые лучшие воспоминания о русских. Конец цитаты. В конце октября войскам 3-го Украинского фронта предстоял новый поход. Свои задачи на территории Югославии они выполнили, а югославской армии теперь самой предстояло разгромить 10 оставшихся на ее территории немецких дивизий и около 200 тысяч войск четников, усташей, сборовцев, недичевцев и иных националистов. С воздуха армию маршала Тита поддерживала советская авиация. Была оказана и другая помощь. 27 октября 1944 года маршал Толбухин вылетел в Москву. Обсуждаемые в Ставке вопросы требовали его личного присутствия. Как вспоминает генерал армии Штеменко, в октябре 1944 года более четко обозначился замысел немецко-фашистского командования в Югославии. Оно не только спешно отводило свои войска на север, но и форсировало строительство оборонительных рубежей по рекам Драва, Сава и Дрина. Эти рубежи, по-видимому, предназначались для того, чтобы прикрыть отход гитлеровских сил из Италии и Югославии в Венгрию и Австрию. На линии Триест-Марибор-Братислава тоже спешно готовились хорошо укрепленные позиции, или, как их называли сами немцы, рубежи решительного сопротивления. Они должны были обеспечить сплошной фронт немецко-фашистских войск от Италии до Венгрии. Противник ждал, что советское командование будет вбивать клин в этот фронт и готовился к противодействию. В советском генеральном штабе видели, что если врагу удастся вывести войска в оборону на Треско-Братиславский рубеж, то обеспечилось хорошее взаимодействие венгерской и итальянской группировок и выгодное фланговое положение в отношении войск 2-го Украинского фронта, которые резко выдвинулись на север. При этом между левым флангом фронта Малиновского и фронтом Толбухина существовало значительно слабое занятое войсками пространство примерно от Самбора до города Нови-Сад. Чтобы не допустить объединения пока еще разрозненных немецких группировок в сплошной фронт, следовало до наступления осенне-зимней распутицы перейти к активным операциям Третьего Украинского фронта. Основным направлением наступления могли стать доступные для всех родов войск долины рек Драва и Мура, где имелась наибольшая вероятность создания того самого клина, которого так боялся враг. Вот почему, выводя корпуса 57-й армии в район Самбора, мы ориентировали командующего относительно возможности наступления в западном направлении. Конец цитаты. Словом, в Ставке подводились итоги операции 1944 года и разрабатывался замысел кампании 45-го. Касаясь этих вопросов, Сергей Матвеевич ошибся, когда указал период работы Толбухина с операторами в Москве 7-8 ноября. На самом деле, все это происходило гораздо раньше, в период с 27 по 31 октября. В Ставке рассматривались две точки зрения. Одна, которую первоначально поддерживал Толбухин, состояла в том, чтобы наступать на Вену. Ожидалось, что при столь глубоком нашем ударе противник, обороняющий район Будапешта, сам оставит Венгрию под угрозой выхода советских войск ему в тыл. Другая точка зрения отрицала необходимость такого удара в данной обстановке. Ее сторонники, в том числе генеральный штаб, полагали нужным прежде всего оказать непосредственное содействие Второму Украинскому фронту под Будапештом, чтобы окружить и полностью разгромить здесь противника. В этом случае открывался бы путь не только на Вену, но и в Чехию, а оттуда через Рудные горы, Судеты и по долине Эльбы в Германию. Победило второе мнение. Командующему Третьим Украинским фронтом было дано время на то, чтобы в этом плане отработать свои соображения. А 7 ноября началась Апатин-Капашварская наступательная операция Третьего Украинского фронта, проводившаяся с целью содействия наступлению войск Второго Украинского фронта на Будапешт. Любопытно, что к началу наступления фронт Толбухина располагал всего лишь одной общевойсковой армией, сильно ослабленным в предыдущих боях танковым корпусом и воздушной армией неполного состава. Правда, из резерва Ставки ему была передана 4-я гвардейская армия, но она находилась в Южной Румынии и могла сосредоточиться в полосе фронта только к середине ноября. Несмотря на это, в наступление перешла 57-я армия силами стрелкового корпуса генерала Шарохина, который даже не успел полностью сосредоточиться, и тем не менее, с огромными усилиями один небольшой плацдарм удалось захватить в первый же день, 9-го был захвачен второй. Дальнейшие бои развернулись по их расширению и объединению в единый плацдарм. Это удалось сделать только 23 ноября. На него маршал Толбухин вел стрелковый корпус и 4-ю гвардейскую армию. Спустя два дня плацдарм был расширен до 50 километров по фронту и 17 километров в глубину. 27 ноября войска 3-го Украинского фронта начали новое решительное наступление. 29-го 57-я армия освободила крупный город Печь, 2 декабря город Капашвар и вышла к южной оконечности Балатона, озеро на западе Венгрии, крупнейшее в Центральной Европе. Еще через 100 километров армия генерала Шарохина вышла к оборонительному рубежу Маргарита, что между озером Балатон и рекой Дравой, и перешла к обороне. 4-я гвардейская армия наступала не менее успешно. 30-го она освободила город Сексарт. 1 декабря взяла город Гирьен, а 4-го вышла на северную оконечность Балатона и в район между Балатоном и озером Веленце. Чтобы остановить наступление советских войск, командованию группы «Юг» пришлось перебросить из Будапешта 4 дивизии, и 10 декабря войска маршала Толбухина перешли к обороне. Однако следует отметить, что в ходе этой стратегической наступательной операции удалось обеспечить безопасность левого фланга наступавших на Будапешт войск Второго Украинского фронта. Более того, войска Толбухина смогли глубоко охватить с юга весь Будапештский оборонительный район и создать условия для его окружения. Были и другие успехи у этой операции.